Часть 2, глава 21. Тайлер. Тайлер никогда не являлся тем парнем, в которого верили и которого по-настоящему любили. Когда одни отцы болели за своих ребятишек во время бейсбольных матчей и раздавали советы по поводу того, каким должен быть настоящий мужчина, и когда матери водили мальчишек в музеи, приобщая детишек к искусству, а также читали им сказки перед сном, его родители только тем и занимались, что пили. Алкоголь стал тем орудием дьявола, разрушившим его семью, лишившим Суарса заботы и любви, в которой он так нуждался. Тайлер отчетливо помнил то несчастное детство, в котором пьяный угар и запах сигарет соседствовали с ним. С маленьким мальчиком, желавшим вырасти и стать успешным, но мечты, как бы ни прискорбно это звучало, не всегда исполняются. На то они и мечты. «Тайлер, у тебя не получится», — говорил ему отец на многочисленные просьбы записать его на кружки по карате. Ребята во дворе, бывало, обижали ребенка, а ему хотелось иметь силы противостоять им. «Поверь мне». «Сынок, а зачем ты взял в руки книгу?» — хихикала мать, переключая внимание с телевизора на маленького мальчика, желавшего познать мир. «Чтение еще никому не приносило пользы». «Тебе уже 14, а ты еще не работаешь», – ворчал папа перед походом на ненавистную работу. Большую часть зарплаты он с супругой пропивал, а то, что оставалось, ему казалось сущими копейками. «Не помогаешь совсем». «Тебе не жалко своего отца?» – возмущалась безработная мама. «После школы играешь в футбол вместо того, чтобы устроиться хотя бы почтальоном. Тебе на все хоть бы хны». Когда Тайлер оканчивал школу, у родителей накопилось столько кредитов, что им пришлось разменять свои апартаменты, насчитывающие 4 комнаты, на однокомнатную квартиру. От удара судьбы они решили бросить пить. В первое время более-менее им удавалось придерживаться своего плана, но в конечном итоге зеленый змей одержал верх. Однажды мистер и миссис Суарс сели нетрезвыми в машину, на ночь глядя, и поехали в соседний район купить пару ящиков отечественного пива по акции. Они жаждали напиться, украсить свое рутинное существование, и им это удалось совершить перед обратной поездкой домой. Мужчина с женщиной прикончили каждые по 2 банки пива, жадно причмокивая. Они пьянствовали вблизи магазина, чуть ли не на его крыльце. В воздухе витало чувство безмерного счастья. Оно окрыляло парочку, прожившую бок о бок более 20 лет. «Я люблю тебя», — улыбнулась миссис Сорс и, пошатываясь, упала в объятия своего мужа. Он с трудом устоял на ногах. «Я тебя больше, детка». Мистер Сорс уткнулся носом в ее волосы и вздохнул знакомый запах. «Его супруга так прекрасна». «И всегда буду», — обещала женщина, поправляя свои съехавшие колготки. «По-другому и быть не может», — произнес мужчина, рыгая. Он знал, что стоит дороже золота, и что любая красавица видит всю глубину его характера, его ни на что не похожий внутренний мир. «Нам надо ехать обратно, только сначала заправим машину». Мужчина припарковал автомобиль у заправки, прямиком рядом с колонкой номер 5, и вышел из нее. Рядом стоял грузовик, под капотом которого текло масло, но при темноте никто этого не видел. Водитель транспортного средства, седовласый дальнобойщик, бродил поодаль, ругаясь по телефону со своей несовершеннолетней любовницей. На кассе мистер Соурс расплатился за литр бензина и заодно прикурил сигарет. Им с женой так хотелось покурить, что они начали этим заниматься, еще не добравшись до своей машины. «Ты у меня самый лучший», — сказала женщина, дымя как паровоз. «Добрый и заботливый». «А то», — ухмыльнулся мужчина и, докурив до фильтра, бросил недогоревший до конца окурок на асфальт. Прямо на растекшееся масло из-под грузовика огоньки пламени охватили 5-тонную махину, и вскоре произошел взрыв, лишивший Тайлера родителей. Тайлер встает рано утром и, попивая кофе, просматривает по интернету данные по квартплате. Счет за электричество вырос, но ничего страшного, квартира принадлежит ему, платить за ипотеку или съем жилья не надо. Да, немного горько, что после учебы ему приходится разъезжать по всему городу на своем автомобиле и подрабатывать курьером до поздней ночи, но что поделать, жизнь такая. В институте дела обстоят неплохо, он взялся за голову как раз вовремя, ведь Сильвия Каменко под конец второго триместра уже намекнула, что в следующий раз точно отчислит паренька. Большую роль в том, что Тайлер решил встать на правильный путь, сыграл случай после драки. Он задыхался в конвульсиях, пока остальные студенты следили за его мучениями, и только Лекса смогла оказать ему первую медицинскую помощь. Девушка одолела свои страхи, поборола ненависть к нему, решила сделать все возможное, чтобы Тайлер выжил. Суарс благодарен ей. Он также сожалеет о том пикантном видео. Глупо с его стороны было выкладывать такое в интернет. Однако прошлого не вернуть. Следует жить дальше, двигаться вперед. Он предпринимал пару попыток заговорить с Лексой, наладить отношения, но девушка не идет на доброжелательный контакт. Вспомнить только, как она с ним разговаривала, когда он явился к ней утром в больницу с цветами. Разве не заслуживаем ли все мы второго шанса? Нет плохих людей, есть заблудшие. Тайлер даже перестал общаться со своими загадочными друзьями, стройной кореянкой Эн Вун, толстячком Боаром и длинноволосым хиппи Йозефом. Им не о чем стало разговаривать. Плохиши долго не расставались. Они знали, каким образом развлекаться. Для них молодость всегда была синонимом разгульного, непотребного образа жизни. Вечеринки с алкоголем, унижение слабых лишились одного участника. Добавим, что Тайлеру повезло, что он умел драться, а то парень мог бы запросто стать следующей жертвой насмешек и прочего рода издевательств со стороны своих бывших друзей. «Осталось проехаться по трем адресам», – произносит Тайлер себе под нос. «Хочется полежать дома перед телевизором, параллельно листая профили в приложениях для знакомств. Ему нужна девушка, которая покажет ему, что реальный мир намного лучше фантазий». Задумавшись, Сорс едва замечает перед собой пробегающую особу. Он жмет на тормоза, от резкой остановки бьется корпусом об руль машины. Чуть ли не задавил пешехода. Куда она так спешила? Тайлер приподнимает правую бровь. Он же знает ее. Лекса Томик с собственной персоной. Что тут творится? Помоги! Вопит знакомая и тянется к дверной ручке. Тайлер, разумеется, позволяет ей влезть в салон. «Что случилось?» – спрашивает ошарашенный парень. «Поезжай скорей, он еще тут!» – проговаривает Лекса дрожащим голосом. «Федерико намеревался убить, задушить, но я смогла. Аскел помогла, отвлекла. Прошу тебя, Тайлер!» «Давай помедленнее, все хорошо, я рядом». Суарс пытается успокоить девушку. Он никогда не видел ее такой зашуганной, даже после выкладки того злосчастного видео. «Расскажи мне все». И пока Тайлер смотрит на Лексу, пытаясь привести ее в чувство, откуда ни возьмись, перед их взором появляется Федерико. Он загораживает проезд машине. Молодой итальянец понимает, что не отпустит девушку просто так. Габони стоит как предвестник ужасных событий с пистолетом в руках. Спустя считанные мгновения на практически пустой улице звучит выстрел, нарушающий привычную для этого элитного района вечернюю тишину.